Он надел шлёпанцы, медленно опустился в глубокое кресло, уменьшил свет и погрузился в воспоминания. Недди была ему хорошей женой. Она была хорошей матерью, великолепной хозяйкой, словно созданной для воинской службы в колониях. Ему здорово повезло с ней. Когда же всё-таки между ними пролегла трещина? Да, он помнит, это было много лет тому назад в Сингапуре. Он был в чине майора, когда встретил Марину, полуазиатку со смуглым лицом, Марину, женщину, созданную для любви. У каждого мужчины живет в глубине сердца образ какой-то Марины. Но его Марина была плотью, и она у него действительно была. Смех и огонь, слезы и страсть. Быть с Мариной — это было все равно, что находиться в жерле вулкана, близкого к извержению. Он устраивал ей страшные сцены ревности, но как только в ее глазах появлялись слезы, он валялся у ее ног, моля о прощении. «Марина, Марина, Марина!» Глаза, как уголь, и волосы, что воронье крыло. Она могла причинять ему муки, но она же давала ему невыразимое наслаждение. Благодаря ей он вознесся на такие высоты, о существовании которых он до нее даже не подозревал. Эти драгоценные, неповторимые свидания. Он, бывало, наматывал ее волосы на руку, откидывал ее голову и смотрел на ее яркие чувственные губы. «Я люблю тебя, сука, я люблю тебя. Я люблю тебя, Брус», — шептала она. Брус Саттерленд помнил оскорбленное выражение лица Недди, когда она ему сказала, что ей все известно. «Я не стану утверждать, что это не причинило мне глубокой боли», — сказала Недди, слишком гордая, чтобы плакать. «Но я готова простить и за это. Нам нужно думать о детях, о твоей карьере, о наших семьях. Я попытаюсь найти выход из положения, Брус, но ты должен мне поклясться, что никогда больше не увидишь этой женщины и что ты немедленно попросишь, чтобы тебя перевели из Сингапура». «Это женщина, как ты ее называешь», — подумал Брус. «Это моя любовь. Она дала мне нечто такое, чего тысячи таких, как ты, никогда не смогут дать и не дадут. Она дала мне то, на что не может рассчитывать ни один мужчина на свете. Я жду ответа, Брус. Ответ. Какой тут может быть ответ? Мужчина может обладать женщиной, подобной Марине, час, ночь, но не навсегда. Такая Марина бывает у мужчины только раз, один-единственный раз в жизни. Ответ. Отказаться от карьеры ради полуазиатки, смешать с грязью доброе имя Саттерлендов. «Я ее никогда больше не увижу, Недди», — обещал Брус Саттерленд. Брус Саттерленд никогда ее больше не видел, но он никогда не переставал думать о ней. Может быть, именно с этого все и началось. Вой сирены был еще чуть слышен. «Колонна, вероятно, уже подъезжает к Караулосу», — подумал Саттерленд. «Еще немного, и вой совсем прекратится, тогда он сможет заснуть». Он подумал об отставке, предстоящей ему через 4-5 лет. Дом Саттерленд-Гейтс будет чересчур большим. Лучше коттедж где-нибудь подальше от города. Скоро ему нужно будет подумать о приобретении двух хороших сеттеров для охоты, о литературе по выращиванию роз, о пополнении библиотеки вообще. Пора также подумать о каком-нибудь приличном клубе в Лондоне. Альберт, Марта и внуки тоже могут быть утешением, когда он уйдет в отставку. Может быть, он заведет себе и любовницу. Казалось странным, что после почти 30 лет супружества он уйдет на пенсию один, без Недди. Она держалась так спокойно, корректно и благородно все эти годы. И вдруг после прожитой безупречной жизни Недди закусила у дела и, спасая последние годы, оставшиеся ей как женщине, удрала в Париж с каким-то битником лет на 10 ее моложе. Все сочувствовали Брусу, но на самом деле эта история не так уж его задела. Уже давно между ним и Недди не было ничего общего, не говоря уже о чувствах. Если ей уж так приспичило задрать хвост, пожалуйста, за ним дело не станет. Может быть, он согласится со временем взять ее обратно. Нет ж, лучше любовница. Наконец сирены умолкли. В комнате установилась глубокая тишина, если не считать глухого шума прибоя в гавани. Брус Саттерленд открыл окно и вдохнул прохладный ноябрьский воздух. Он пошел в ванную, помылся, вынул изо рта мост из четырех зубов и положил его в стакан с раствором. «Не повезло ему с этими четырьмя зубами», — подумал он. «То же самое думал он вот уже 30 лет. Он потерял их во время матча в регби. Он потрогал остальные зубы, чтобы убедиться, не шатаются ли». Он открыл аптечку и внимательно оглядел длинный ряд бутылок. Достал коробку со снотворным и развел в стакане двойную дозу. В последнее время ему что-то не спалось. Сердце начало сильно биться, когда он выпил стакан со снотворным. Он знал, что ему предстоит еще одна из этих ужасных ночей. Он сделал отчаянную попытку подавить и прогнать лезшие на ум мысли. Залез под одеяло, надеясь, что заснет быстро, но мысли уже кружились, кружились и кружились в голове. Берген-Бельзен, Берген-Бельзен, Нюрнберг, Нюрнберг, Нюрнберг. Подойдите ближе и назовите свое имя. Брус Саттерленд, бригадный генерал, командующий. Расскажите суду своими словами. Мои войска вступили в Берген-Бельзен 5 апреля в 17 часов 20 минут. Расскажите суду. Лагерь номер один. Это был четырехугольник размером в милю длиной и 400 ярдов шириной, окруженный забором. На этом пространстве содержалось 80 тысяч человек, преимущественно венгерских и польских евреев. Расскажите суду. Продовольственный паек для всего лагеря номер один состоял из 10 тысяч буханок хлеба в неделю. Опознайте. Да, это тиски для яичек и большого пальца. Их использовали для пыток.